Глава 24. Как Тень и сказал, Валерии достаточно было всего лишь взять кристалл в руки и пожелать стать прежней. И она тут же вернула свою внешность. Чужая личина, длинные прямые черные волосы, огромные карие глаза, тонкие черты лица и ярко-розовые, по-детски немного пухлые губы в ярком свете кристалла просто исчезла. Словно никогда и не было. Валерия с интересом разглядывала себя в отражении зеркала и понимала, почему привлекла внимание Едвиги. Девушки действительно оказались чем-то похожи между собой. Ну не прям точь-в-точь, но вот рост, телосложение, цвет волос — все совпадало. Из зеркала на нее смотрела симпатичная молодая девушка 24 лет. Черты лица крупные, губы полноваты, глаза темно-зеленые. Ну и взгляд, конечно, уверенный, оценивающий. И да, она знала это лицо. Казалось бы, ну чего еще желать? Внешность вернула, все вспомнила, с семьей воссоединилась. Все тревоги отошли на задний план. Все, конец истории. Но она почему-то не чувствовала себя счастливой. Валерия перебралась на новую квартиру и вышла на работу. Конечно же, ее исчезновение в учительском коллективе не прошло незамеченным. Но, как ни странно, никто не стал задавать лишних вопросов. И когда Валерия сама вызвалась поговорить, рассказать, что случилось, директор спокойным тоном сообщил, что к нему уже приходили и все объяснили. А потом за приятной беседой неожиданно вдруг выяснилось, что он тоже принадлежит теневому миру и был в курсе всех последних событий. Правда, он и помыслить не мог, что его пропавшая учительница, которую с полицией разыскивала семья, и ведьма с темным даром — это одно и то же лицо. Валерии оставалось только удивляться, что все проблемы так быстро разрешились, но все равно не удержалась и полюбопытствовала, а кто именно за меня хлопотал? На что получила ответ — молодой человек просил не называть его имени. Тогда Валерия задала вопрос в лоб. «Ну хотя бы скажите, это были вампиры или оборотни?» Директор сначала замялся, но потом все же ответил. «Это были гости из Вулькрафта». «Оборотни!» «Значит, старейшины Вулькрафта все же решили взять незримое шефство над ведьмой с темным даром». «И неудивительно, недаром же Михаил говорил, что хочет она того или нет, но с того момента, как ее темный дар разбудил их волчью реликвию, их судьбы навсегда переплелись. И, конечно же, она без труда поняла, кто был тем самым загадочным молодым человеком, который попросил не разглашать его имени. Сергей, благородный, надежный, справедливый, он просто не мог поступить иначе. Валерия невольно улыбнулась. Значит, все же нашел меня и снова помогает. Эта мысль грела душу и заставляла надеяться, что она ему не безразлична. Эх, надо бы встретиться да все обсудить. Но проходило время, а Сергей не объявлялся. А Валерии, как назло, с каждым днем все больше хотелось с ним увидеться и поговорить. Она сама не понимала, зачем ей это нужно, но чувствовала, как ее душа разрывается от внутренних противоречий и сомнений. «Да что со мной такое? Неужели влюбилась? Вот только этого мне сейчас не хватало». Но в глубине души она знала, что так и есть. Вот только как быть, когда чувства невзаимны? Насильно ведь мил не будешь. Здесь уже надо на что-то решиться, или все выяснить до конца, или просто переболеть и отпустить. Но Валерия не находила в себе сил ни на то, ни на другое. Пребывание в столице больше не приносило радости и не сулило радужного будущего. И как Валерия не старалась, отрешиться от теневого мира, она все больше погружалась в него. Одно радовало. Никто не знал, как на самом деле выглядит ведьма с темным даром. Все запомнили девушку с внешностью Виталины. И это хоть немного облегчала жизнь. В ожидании вынесения приговора над верховной ведьмой родители как могли поддерживали свою дочь. И суд в скорости состоялся. Слушание проходило в закрытом формате. Так постановил совет. Уж слишком много известных имен фигурировало в этом непростом деле, и некоторые моменты не подлежали огласке. Приговор был быстрым и суровым. За преступление против жизни Верховную лишили всех титулов и привилегий, запретили под страхом смерти обращаться к своему дару и отправили в пожизненное изгнание. Едвига Марковна безропотно приняла это наказание и даже искренне поблагодарила совет за то, что те не стали связывать имена ее внучки и правнука с этим делом. Справедливость восторжествовала, все были счастливы. Сестры Саамского круга тут же засобирались домой. Им не терпелось как можно быстрее увезти древнюю реликвию к себе на родину. Почему-то карельские ведьмы единогласно сошлись во мнении, что все происшедшее случилось не просто так, что кристалл специально притянул к себе ведьму с темным даром. Проверить это не представлялось никакой возможности, а предполагать можно было что угодно. В любом случае, что случилось, то случилось. Валерия, не желая этого, все же стала ближе к теневому миру, а артефакт сменил своих хозяев. Вот только девушку все это не радовало. Она чувствовала себя потерянной, словно застряла между двумя мирами, не смогла вернуться к своей прежней размеренной жизни и не получалось влиться в новую реальность. И все чаще начинала задумываться о том, чтобы уехать со своей семьей домой. И когда Стрельцовы окончательно определились с датой своего отъезда, Валерия уже точно знала, останется она в столице или вернется к себе на родину. До аэропорта добирались на такси. Пришлось заказать несколько машин. Из-за пробок в вечернее время немного задержались в пути и всю дорогу только и обсуждали предстоящий вылет на родину. «Впервые буду лететь частным самолетом», — угрюмо проговорил Вейкко. «Если честно, я бы предпочел поезд». «Да ладно тебе», — усмехнулся Артей. «На самолете гораздо быстрее и комфортнее. Мы прибудем уже через 2 часа в Петрозаводск, а на поезде пришлось бы телепаться целый день». «И что здесь такого?» — возмутился старший брат. «Я бы это время провел с пользой для себя». «Да-да», храпя всю дорогу на верхней полке, Артей хлопнул его по плечу. «Нет, брат, сегодня никто не услышит твоих переливчатых трелей. И вообще мысли позитивно. Когда еще тебе выпадет такая возможность воспользоваться частным транспортом для перелета? Да больно надо. Ты просто не понимаешь всех преимуществ такого путешествия. Ты только представь, в твоем распоряжении комфортабельный салон со всеми удобствами, возле тебя вьются прекрасные стюардессы, которые только и думают, чем угодит тебе. А еще ты сам выбираешь время и направление. И можешь приземляться во многих недоступных для коммерческих авиакомпаний местах. Но самое главное, ты избегаешь долгих проверок и огромных очередей. Да что там понимать, самолет как самолет, этакая громадина, которая по какой-то немыслимой причине держится в воздухе и не падает на землю. А это, дорогой, называется подъемная сила, которая возникает только в движении за счет работающих двигателей, закрепленных на крыльях или фюзеляже. «Ой, все!» — отмахнулся Вейкко. «Уволь меня от своей физики!» «Да ты просто признай, что боишься летать!» — сделал вывод Артей. «А я никогда и не скрывал этого. И вообще...» Валерия слушала братьев и грустно улыбалась, глядя в окно из автомобиля такси на ночную столицу. С наступлением ночи зажглись огни окон высоток, витрин магазинов. По улицам и проспектам двигались потоки света автомобильных фар, которые пересекались и сплетались между собой, словно огненные змеи. Удивительный город, который никогда не засыпает и не останавливается. Мимо машины с гулким грохотом мотора промчался мотоцикл. За ним следом еще один. И еще. А через мгновение их процессию уже сопровождала целая группа байкеров. Валерия встрепенулась, сердце заколотилось как сумасшедшее. Братья в полном изумлении прилипли к окнам. «Ого, это что-то интересное!» проговорил Артёй. «Думаешь, это совет выделил сопровождение, чтобы мы не опоздали на рейс?» — предположил Вейкко. «Ой, навряд ли», — ответил младший и многозначительно скосил глаза на притихшую сестру. «Я там у парочки байкеров на куртках заметил знаки Вулкрафта». «Это еще ничего не значит», — взволнованно проговорила Валерия. «Они решили быть до конца вежливыми и проводить своих гостей до аэропорта». «Ну да, ну да», — усомнился Вейкко в словах сестры. «Поэтому всем кланам выкатили на ночные улицы столицы». Один из мотоциклистов занял место во главе процессии, чуть притормозил и поехал впереди их такси. Со стороны это выглядело так, словно по ночному городу едут какие-то важные шишки. Вот только машины были обычными такси с шашечками. В таком составе заехали на территорию аэропорта. Правда, сначала какое-то время охранники сопротивлялись и не хотели открывать ворота, но потом все же сдались. Валерия разволновалась, как девочка перед первым свиданием, даже ладони вспотели. «Как я взгляну ему в глаза? Вдруг он все поймет?» Братья вытащили сумки из багажника и с любопытством разглядывали мотоциклистов, которые не шевелились на своих байках и словно ждали чего-то. За это время подъехали еще две машины, в одной из которых находились родители девушки, а в другой — саамские сестры. «Что происходит?» — спросил отец, выбираясь из такси. Валерия выглянула в окно, внимательно оглядела группу байкеров, безошибочно нашла их вожака. Несколько раз глубоко вздохнула, натянула на лицо нейтральное выражение и тоже вышла из машины. А водители такси, высадив пассажиров и выгрузив багаж, рванули по своим водительским местам и укатили от греха подальше от бандитских разборок. Сергей снял шлем, повесил на ручку мотоцикла и подошел к девушке. Миикол хотел спросить, что за представление они устроили на дороге, но его удержала Кристин, прошептав заговорщицким тоном. «Не вмешивайся». Кому, как не ей, было знать, как дочь тяжело переживала расставание с оборотнем и невозможность встретиться и поговорить. А вот братьев пришлось буквально насильно оттаскивать от сестры. Они ни в какую не желали оставлять ее. Очень уж им хотелось послушать, что скажет наследник Вулкрафта. Спасибо помогли саамские сестры. У всех разом разболелись спины, отнялись руки. В общем, никто без помощи парней не мог перенести свой багаж. «Валерия!» — без предисловий начал Сергей. «Не уезжай. Прости, я должен был прийти раньше, и я хотел, но все думал, что у меня до этого разговора еще будет время». Выпалил он на одном дыхании. «Пока мне сегодня не сообщили...» Бросил взгляд на свою банду. Данила в приветственном жесте поднял руку, словно сообщая, что именно он был тем самым вестником. Что совет запросил окно на вылет в Карелию для своего частного самолета, а ты со всеми вещами съехала со съемной квартиры. «Сергей, я...» Валерия пыталась объяснить свое решение. «Подожди, дай мне договорить. Я долго думал над твоими словами о благородстве, о том, что не мог поступить иначе, и тут до меня наконец дошло». Взгляд Сергея стал серьезным. «Ты решила, что это было необходимостью, что я так поступил, потому что так требовал долг. Но это не так. Точнее, не совсем так. Да, долг — необходимость, но и мое искреннее желание. И я был бы счастлив, если бы в ту ночь наши судьбы соединились». Речь получилась, конечно, так себе, но он говорил искренне и с чувством. Валерия смущенно посмотрела на оборотней. Те, как один, одновременно кивнули, словно подтверждая: «Да, так и есть, он говорит правду». «Валерия, выходи за меня замуж. Не потому, что тебя надо защищать от вампиров, и не потому, что твой дар пробудил волчью реликвию, а потому...» Сергей сделал несколько шагов к своей избраннице и остановился. «Что мы должны быть вместе». Оборотни довольно заворчали. Вожак не стал отводить девушку в сторонку и шептаться с ней по укромным местам, а открыто заявлял о своих намерениях. При ее родителях и на глазах своих собратьев по крови. «Сергей, я...» Валерия снова пыталась вставить свое слово. «Подожди, прежде чем ты ответишь, я хочу, чтобы ты знала. Это важно. Я помню, как ты говорила, что никогда не хотела принадлежать теневому миру и была бы счастлива, если обо всем этом однажды смогла забыть, как о страшном сне. Но забыть не получится. Нужно просто принять это. Знаю, сложно. Знаю, трудно. Но я помогу тебе в этом. Я буду рядом. Да я и так постоянно был рядом. Просто не подходил, не тревожил тебя. Валерия, я прошу тебя войти в мою семью и прожить со мной до конца дней своих». Валерия вся раскраснелась, то ли от смущения, то ли от удовольствия. Посмотрела на родителей. Отец притянул мать к себе, поцеловал висок, и они одновременно кивнули. Валерия перевела взгляд на своего гордого, но такого нерешительного оборотня, твердо сказала: «Сергей, я приняла решение», и подняла руку, чтобы остановить Сергея, который снова порывался что-то сказать. «Я никуда не уезжаю, а в аэропорт приехала проводить родителей». Обвела взглядом кучу сумок, сложенных на земле, и негромко добавила: «Все эти вещи не мои». «А вот как?» Сергей зыркнул на Данилу. «А что я? Я ничего». Данила развел руками, при этом взгляд его сделался таким хитрющим, что и ежу стало бы ясно, вожака дезинформировали специально. «Надо же было тебя как-то подстегнуть». Сергей перевел взгляд на Валерию. Теперь он выглядел немного растерянным. Вдруг поспешил, спугнул, оттолкнул своей напористостью. «Но я все равно рад, что смог с тобой поговорить», — выпалил он и замолчал, обдумывая, стоит ли и дальше настаивать. «Валерия, я не тороплю тебя, но я прошу подумать над моим предложением». Валерия улыбнулась. «А что тут думать?» «Я согласна». Испытывающий взгляд блуждал по лицу девушки, словно выискивая подтверждение тому, что это на самом деле происходит. Так и есть. Глаза Валерии сияли счастьем, в них не оставалось ни капли сомнения, а на губах блуждала улыбка. Больше он не колебался, бросился к ней, притянул к себе и поцеловал. Страстно, долго, требовательно. Оборотни взорвались радостными криками. Стрельцовы принялись обниматься между собой и с ведьмами, а Данила с довольной ухмылкой стоял возле своего мотоцикла и тихонько повторял: «А я знал, что так и будет, всегда знал».